«Подскажу», — уверенно заявил Гена, и опять разлил. «Правильно угадали. Мастерскую норм. У меня хоть и три стаканы, но я по булькам определил». «И начнем прямо сейчас». «Это как?» — удивился Федя. «Мы же пьяные». «Вот проблема», — хмыкнул Гена. «Давай за то, чтобы все получилось. Да поедем». «Куда?» «В Кузякино». «А зачем?» «Да походу все увидите», — успокоил Гена. «А ты что, можешь ехать в таком состоянии?» — усомнился я. «А ты что, сомневаешься?» «Да, это точно, Гена может». «Ну, раз так, давай, за то, чтобы все получилось». Кузякино — это небольшая деревенька, притаившаяся неподалеку от второй московской, сразу за сосновым бором. В стародавние времена здесь был лесхоз, однако наш медленно растущий промышленный городок постепенно его уничтожил. Так что в настоящий момент это всего лишь одно название и одна улица на два десятка домов, в которых доживает свой век егеря-пенсионеры. Очевидно, в ближайшем будущем Кузякино исчезнет, как и сотни других русских деревень, уступив место третьей московской или четвертой кизлярской. Это уж как повезет. Но сейчас у нас есть уникальная возможность взглянуть на этот образчик уходящей натуры и не праздновать любопытство ради, а сугубо по делу. Там живет дед нашего бывшего юнги и одноклассника Борман Ромы, Женьки Скворцова. Этот самый Женька Скворцов, или попросту Скворец, что для всех гораздо привычнее, один из основных местных бомбистов. И прав Гена, это наш пацан. Он вырос в патриоте, выправился, был ведь когда-то трудным подростком, состоял на учете. А теперь, несмотря на юный возраст, в авторитете зарекомендовал себя как опытный и толковый следопыт-поисковик. «А он что, сейчас там?» «Ага. А какого рожна он там делает, в то время как вся вменяемая молодежь вовсю тусит в городе? У его деда, наверное, даже телевизора нет». «Без понятия. Но начиная с 3-го числа он сюда катается каждый день. Как на работу». «Так его что, ведут, что ли?» «Ведут», — мрачно передразнил Гена. «Чтобы вести к объекту, надо прицепить как минимум 4 сотрудников, 2 пары. Но у нас на каждого опера с десяток вот этих ваших юных негодяев. В смысле, 3-4 активных и 5-6 сочувствующих, а то и прямых пособников». «Да уж, и как только твои парни в такой дикой обстановке работают». «Спроси, чего полегче», — в сердцах пробурчал Гена. «Скажи другое. Вот не вовремя я ушел. Очень не вовремя. Они сейчас без меня буквально зашиваются». Я на это ничего не ответил. На мою пьяную голову посетила странная и, наверное, совсем ненужная мысль. Ненужная во всех аспектах, потому что она о ненужном. Гену выкинули, а он продолжает на досуге работать старшим опером. У них в отделе все было построено на нем. Он был капитаном буксира, медленно, но уверенно толкающего неподъемную баржу правопорядка вверх по реке всеобщего бардака и оголтелого развездяйства. Или, если хотите проще, ведущим игроком. А остальные члены команды обеспечивали его работу. И теперь он не чувствует себя вправе бросить свою команду, которая, волей случая, сразу после его ухода угодила в затянувшийся 9-бальный шторм. А Федя — особо опасный преступник в федеральном розыске, но он по-прежнему ощущает себя президентом клуба «Патриот». и продолжат переживать за всех своих питомцев и чувствовать за них ответственность. Согласитесь, это маразм чистейшей воды. Но они оба такие, Гена и Федя, ответственные, я бы даже сказал, государственные люди, и ничего с этим не поделаешь. В Кузякине не было ни одного уличного фонаря, ни одного освещенного окна и ни одной таблички на домах и заборах, так что незнающему человеку найти нужный адрес было непросто. Кромешная тьма, нехотя расступающаяся перед светом наших фар, мрачные старые дома, ветхие заборы, заброшенность и пустота. Такое впечатление, что мы угодили в какой-то съемочный павильон с декорациями для фильма про оборотней или эпидемию чумы. Помнится, в совхозе имени первого халифата тоже не было ни одной таблички. Однако там зарождение новой формации, а здесь умирание старой. Я было настроился пьяно пофилософствовать о диалектике переходных форм и роковой правопреемственности цивилизаций, но мы в один присест проскочили через всю улицу деревню и встали на обочине заметенной снегом дороги у предпоследней усадьбы. «Приехали», — сообщил Гена, глуша двигатель и выключая фары. «Вытряхивайтесь, господа идолы! Пошли знакомиться с электоратом!» Со двора усадьбы вовсю несло свежим печным дымом. Наверное, кто-то топит баню. 100 лет не парился в нормальной бане с вениками и квасом. Вот было бы здорово! Впрочем, мы тут по делу, так что... Распахнув покосившуюся калитку, мы вошли во двор. Здесь, как и на дороге, царила кромешная тьма. Правда, из трубы на крыше небольшого строения в глубине двора весело вылетали искры, но светлее от этого не стало. «У них что, в домах света нет?» — удивился я. «Ставни», — подсказал Гена, — «на ночь закрывают». «Да, точно. Помнится в том пресловутом совхозе». «Стой!» — скомандовал от крыльца безнадежно прокуренный голос. «Стрелять буду». «Стрелять? Я даже и не попробовал испугаться. Это что, такая местная егерская шутка?» «Стою», — отозвался Гена, продолжая топать к крыльцу. «Стреляю!» — осерчал голос. «Стой, я сказал!» «Дядьми, не дури!» — урезонил невидимого злыдня Гена, но на всякий случай остановился. «Это я, Гена Ефремов, по делу!» «Харри, укажи!» «На!» — Гена достал мобильный и включил подсветку. «Не вижу ни хрена!» «Подсветите!» — попросил Гена. «А то ведь шарахнет дуплетом, всего останется!» «Дядя Мить, у тебя дробь или картечь?» «Харю!» — повторил злыдень. Мы с Федей тоже достали телефоны и приняли участие в осветительных работах. Харя получилась вполне себе вампирская, синюшная, с прозеленью и дьявольски горящими глазами. Если ночью внезапно на такую напоришься, будет повод сгонять за валидолом. Или за исподним, это уже строго индивидуально. Злыдня во тьме, однако, результат вполне удовлетворил. «А, это ты! Узнал!» От крыльца отделился силуэт и неспешно двинулся к нам. «Слушай, я вот что думаю. Раз пришел, значит, выследил. То есть врать уже резону нету, верно?» «Верно», — подтвердил Гена. «Ох-хо-хо!» — сокрушенно вздохнул дед. «А может, это... Ну, я начну палить, стращать, а он дерет? Сколько сейчас сдают за сопротивление властям?» «Нормальный дед, да? Этакий скучающий егерь-затейник на пенсии». «Дядь Мить, я уже не власть. — спокойно сообщил Гена. — И никто вашего красавца брать не собирается. У нас к нему разговор есть. Быстренько переболтаем да поедем. — Как это не власть? — удивился дед, приближаясь к нам вплотную и обдавая плотным амбре ядреного самосада. — Тебя чё, попёрли, что ли? — Ну да, выходит так, — признался Гена. — А зачё? — А поди, спроси у них. Видать, не нужен стал. — Ну дела. Если уж таких людей прут из органов. Наверное, конец этой власти приходит, так что ли? Да — Да-да, он самый. Конец, коллапс и 38 попугаев. Скороговоркой пробурчал Гена. — Женька где? — В бане. Стучи громче, он заперся. — Понял. — Дядь Мить, а чего в потьмах сидите? Ветер был, воздушку порвало? — Нет, мил человек. Дед горестно шмыгнул носом. — Нас от линии отрезали 20 декабря, и не леним было в субботу. — Всю деревню? — Ага. «Не платите, что ли?» «Да-ка нечем. Тут же пенсионеры одни. Бывает, хлеба купить не на что. В общем, обрезали». «Да, кстати, а ты там не можешь?» «Дядя Мит, я же сказал, я уже не власть». «Да, точно. Ну, ладно, коли так. Если что, заходите потом, чаем угощу. У меня малина есть». «Спасибо. Как-нибудь в другой раз».